Господь со мной, сомненья места нет. Он для меня оставил трон небесный и в тьму пришел, как самый яркий свет. И возлюбил меня до смерти крестной и в тьму пришел, как самый яркий свет. И возлюбил меня до смерти крестной. Иисус со мной, Его святая кровь, моя защита, мой покров и крепость. Не убоюсь, когда услышу рев врага души и львиную свирепость. Не убоюсь, когда услышу рев врага души и львиную свирепость. Он победил со всей нечистой дьявольской природой. Он каждый грех мой к древу пригвоздил, чтоб я из рабства вышел на свободу. Он каждый грех мой к древу пригвоздил, чтоб я из рабства вышел на свободу. Со мной такой же, как вчера, в моей борьбе Он славный победитель. В Его руках я с раннего утра, и средь глубокой ночи Он хранитель. В Его руках я с раннего утра, и средь глубокой ночи Он хранитель. Сомненья прочь, мой Иисус живет, и в милости своей непревзойденной меня Он славной цели доведет. В небесный град детей своих спасенных меня Он славной цели доведет. В небесный град детей своих спасенных.